кто вы такая? Садитесь, дружок, садитесь, сказала Шейла, подходя к Свету. Я очень огорчена этой историей. Я ставила себя на ваше место. Садитесь, с вами ничего не случилось и не случится. Нона хотела сесть, но упала на кровать, а Шейла села рядом с ней. Вы хотите пить? Может быть, кофе? Вам только нужно попросить. Вот черт, это дерьмо не пожалел своих рук. А ваше бедное горло распухло и потемнело. Кто вы? Где я нахожусь? Повторила свой вопрос Нона, глядя на сидящую рядом с ней блондинку. Я буду говорить с вами откровенно, дружок. Вас похитили. А я простофиля, которая должна следить за вами. С вами ничего плохого не случится. Я буду здесь все время. Вам не следует бояться. Как вы сами можете видеть, вы находитесь в гроте, и вам надо сделать работу. Ну, это большое дело, дружок. Типы, которые все это подготовили, очень далеки от того, чтобы называться хорошими. Я была некоторое время с одним из них. О, какой мерзавец! Пока вы будете делать то, что они говорят, вы не рискуете ничем. Но если вы попытаетесь убежать или смошенничать, они устроят вам потеху. Я очень прошу вас, послушайтесь меня. Я думала, что смогу справиться с этим подонком, но очень быстро убедилась в обратном. Не делайте, как я. Смотрите сюда. Она подняла юбку и показала следы многочисленных уколов. Меня сделали наркоманкой. Мне необходима доза каждый день. И это то, что ожидает вас, если вы откажетесь работать вместе с ними. Я сделаю все, что угодно, чтобы только получить свою обычную дозу. Я не хочу, чтобы вы прошли через это, дружок. Он привяжет вас к кровати, сделает вам укол. И так через некоторое время вы станете наркоманкой. А после этого вам на все будет наплевать. Она улыбнулась Ноне, которая с ужасом смотрела на нее. Как я. Завтра они похитят Пола Форестера из лечебницы. Судя по тому, что они сказали мне, вы с ним были в очень хороших отношениях, когда работали вместе. Ваша задача состоит в том, чтобы расшифровать код. Я совсем не знаю, о чем идет речь, но это очень крупное дело. Вы будете вместе с ним, вы сделаете свою работу. Он расшифрует код, и потом вы будете свободны, как воздух. Это очень просто. Вам не о чем беспокоиться, мой дружок. Ну, а теперь что вы скажете о чашечке кофе? Лечебница для умалишенных Гаррисона Вентворта была погружена в темноту. Сторож лежал в кровати и храпел. Было 2:20 ночи. Силк и Киган поставили Гундербит около большой стены поместья в 20 метрах от входа. Пешком они дошли до железных ворот и стали смотреть сквозь решетку на длинную темную аллею, ведущую к дому. «Валяй», — сказал Силк, — «покажи, на что ты способен». Киган взял лампу и внимательно осмотрел тяжелый замок, запирающий ворота. так же легко, как украсть леденцы у ребенка», — заявил он.